Джейк, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне не следовало оставаться с тобой, зная, что нам нужны совершенно разные вещи. Лучше не станет. Я по-прежнему буду причинять тебе боль. А я этого не хочу. Ненавижу делать тебе больно. Я поперхнулась. Джейкоб вздохнул. Перестань. Не надо больше ничего говорить. Я все понимаю. Я хотела сказать ему, что буду очень скучать, но прикусила язык. Из этого тоже ничего хорошего не выйдет. Минуту Джейкоб стоял, не поднимая глаз, и я боролась с желанием подойти и обнять его, утешить. И вдруг он резко вздернул голову. «Ну что же, не только ты способна на самопожертвование», — заявил он окрепшим голосом. «В эту игру можно сыграть вдвоем». «Что?» «Я и сам виноват. Зачем было все так усложнять? Мне следовало с достоинством сдаться в самом начале. Ведь я тоже причинял тебе боль». «Это моя вина». «Нет уж, Белла, не надо брать все грехи на себя. Да и всю славу тоже. Я знаю, как искупить вину». «Ты о чем?» Загоревшийся в его глазах сумасшедший огонек испугал меня. Джейкоб глянул на солнце и улыбнулся мне. «Внизу вот-вот завяжется серьезная драка. Будет совсем нетрудно сбросить меня со счетов». Его слова медленно доходили до моего сознания, погружаясь одно за другим. Я перестала дышать. Хотя я и собиралась вычеркнуть Джейкоба из своей жизни, до меня только сейчас дошло, что для этого придется вонзить нож в самое сердце. «Нет, Джейкоб, нет, только не это!» В ужасе выдохнула я. «Не надо, Джейк, пожалуйста, не делай этого!» Коленки у меня задрожали. «Белла, ну какая теперь разница? Всем только легче станет, и тебе даже не придется уезжать отсюда». «Нет!» — еще громче закричала я. «Нет, Джейкоб, я тебе не позволю!» «И как ты собираешься меня остановить?» — подразнил он и улыбнулся, чтобы сгладить грубость. «Джейкоб, я тебя умоляю, останься со мной!» Если бы я могла шевельнуться, то упала бы на колени. «Остаться с тобой на 15 минут и пропустить хорошую драку? Чтобы ты могла сбежать от меня, как только будешь уверена, что я снова в безопасности? Не смеши меня!» «Я не убегу. Я передумала. Джейк, все как-нибудь утрясется. Всегда можно найти какой-то компромисс. Не уходи. Врешь ты все?» «Не вру. Ты же знаешь, что я врать не умею. Посмотри мне в глаза. Я не уеду, если ты останешься со мной». Джейкоб помрачнел. «Ага, и я буду свидетелем на твоей свадьбе». На мгновение я потеряла дар речи. «Ну, пожалуйста». Вот и все, что я могла ему сказать. «Я так и думал», — ответил он. Его лицо снова разгладилось, и лишь в глазах горел огонь. «Белла, я люблю тебя», — пробормотал он. «Я люблю тебя, Джейкоб», — прерывающимся голосом прошептала я. Он улыбнулся. «Это я лучше тебя знаю». И отвернулся, чтобы уйти. «Все, что угодно», — сдавленным голосом сказала я ему вслед. «Джейкоб, проси все, что хочешь, только не уходи». Он медленно обернулся. «По-моему, ты это не всерьез». «Останься», — умоляла я. Он покачал головой. «Нет, я ухожу». Помедлил, словно принимая решение. «Хотя я могу положиться на судьбу». «Как это?» — поперхнулась я. «Мне не надо намеренно что-то делать. Я могу просто изо всех сил драться за свою стаю, а там будь что будет». Он пожал плечами. «Если ты докажешь, что действительно хочешь, чтобы я вернулся обратно, а не просто пытаешься отговорить меня». «Как?» — спросила я. «Ну, ты могла бы меня попросить». «Возвращайся», — прошептала я. Неужели он сомневается, что я говорю это искренне?»